«Мы все еще сильны даже без нее», — возразила Гермеса. «Да и силы восстановим, когда, но не раньше», — припечатала Афина. «А до тех пор мы уязвимы, и тот же тессеракт не то, чтобы позволить нам это исправить, скорее напротив, ибо я рекомендую тебе припомнить то, как заканчивали почти все владельцы камней бесконечности, что активно использовали их силу, а ведь среди них были даже целестиалы, и где сейчас та же Эссона-искательница, на минуточку, одна из древнейших и могущественнейших целестиалов, а темные эльфы во главе с Маликит, ну или может вспомнишь, насколько нынче безжизнен уголок этой галактики, что еще Келдимовой скорбью зовется, да и ты сама же только что говорила о том, как рьяно по всей вселенной бегают Зеверс, считая, что камень пространства у нее, думаешь, к нам будет меньше внимания, когда узнают, что камень оказался у нас, или ты считаешь, что один, чью игру мы порушим, будет об этом дипломатично молчать, а уж заткнуть мы его точно не сможем, не будет и не сможем, но и не все известные владельцы камней плохо заканчивали, древняя вон вполне хорошо устроилась. О, игры со временем, особенно с использованием камня времени, всегда влекут за собой последствия. И если ты полагаешь, что преемники Агамотта не платят свою цену аж самой вечности за его использование, то ты сильно ошибаешься. И древняя не будет исключением, она пока просто протянула дольше остальных, вероятно из-за того, что почти не пользовалась глазом. Хуже именно этого камня во владении, если им активно пользоваться, может быть лишь камень души, ибо там придется нести ответ уже перед самой смертью. Ну, хорошо, допустим. Так с чего нам тогда вообще в этом участвовать? В чем наша выгода? После твоих слов я теперь вижу только одни проблемы, особенно, если отец с тобой не согласится. Тессеракт нам не отдадут. Скорее всего, один планирует вернуть его в Асгард. Как-никак Тира может и уступает во всем Хиле, но уже вполне вошла в силу. Как и Локи, которую, не удивлюсь, показательно притащит домой в цепях, после чего окажется, что она изначально действовала во имя Асгарда. Недаром же она богиня обмана, а ведь и правда. Но тогда в чем вообще смысл? Один же, получается, может вернуть Тессеракт ход сейчас. Полагаю, что дело в скипетре. В каком еще скипетре? В том, с которым Локи прибудет в этот мир. И что же это за скипетр тогда такой? Хороший вопрос. По слухам, которые я успела собрать за эту ночь, солгала не моргнув и глазом Афина об истинном источнике информации, тот, кого хочет убить мой будущий муж в обозримом будущем, не так давно исчез где-то на год, из-за чего его крестовый поход по не самым благополучным мирам почти остановился. Кто-то даже посчитал, что его наконец-то прибили и можно вздохнуть спокойно. Однако, кое-кто обмолвился, вновь солгала Афина, что он просто отправился в путешествие зачем-то, и отправился не куда-то, а в Вороний угол, где и расположена печально известная Келдимова скорбь. А еще моя прудик не может мне показать этого безумного титана. Исходя из чего можно сделать вывод, что, ты же не хочешь сказать, да, именно это я и хочу сказать, думаю, что слухи верны, и он вернулся оттуда с трофеем, что подтверждает еще и то, что перед твоим приходом я смогла увидеть в моей прудик мертвое тело одной синекожей дамочки с треугольной головой, внутри маленького уютного домика, посреди одного из мертвых миров Келдимовой скорби. И вот уже это было абсолютной правдой, и Гермеса должна была прекрасно знать, о ком говорит Афина. Сказительница все это время была жива, и собирала свои столь любимые истории обо всем и ни о чем ото всех, кто был достаточно глуп, чтобы отправиться в этот мертвый угол галактики за своей смертью. Пока кое-кому не повезло как-то обойти ее силы, многократно усиленные скипетром с камнем разума, найти ее на одной из планет Келдимовой скорби, а затем подобраться к ней со спины и убить, забрав скипетр с собой, описала картину увиденного в пруде Афина. И теперь новый безумец захватил камень бесконечности, плодящий и почти буквально притягивающий к себе безумцев. Как я уже сказала, тессеракт нам не отдадут. Однако, целых два камня бесконечности — это слишком много даже для Асгарда. Недаром же Всематерь Бёра в свое время якобы уничтожила эфир, наверняка, так же как и ее сын, припрятав где-нибудь. Да и Безликий явно не хочет у себя на спине рисовать мишени из-за обладания хотя бы одним камнем, даже таким. Так, понятно. Но на кой Олимпу-то камень разума? Он же чуть ли не самый бесполезный из шести. Отнюдь с его помощью, например, можно попробовать узнать, кто же в последние годы столь активно и эффективно убивает богов по всей вселенной. что являлось одной из основных причин возвращения олимпийцев на Землю, да и охотников на него меньше всего, а владеть даже таким камнем бесконечности, причем, владеть открыто, это престижно, что для того же Зевса, однозначно, очень важный момент. В крайнем же случае, он может стать предметом торга с кем-нибудь по типу коллекционерши. Ну а что, тоже вариант. А еще мой будущий муж в обмен на нашу помощь в удачном разрешении предсказанного события, лично для меня попробует сделать со Сфино нечто похожее на то, что он сотворил со своей змеей, твоей новой подругой. Мы не подруги. Тут же вспылила Гермеса, что Афина полностью проигнорировала, продолжая говорить. Моя самая верная жрица уже давно заслужила прощение лично для себя, но не для своих сестер. Тем более, что одной из них это прощение уже давным-давно и не нужно, как и ее потомкам, так как те давным-давно покинули Землю, расселились по космосу и считают себя отдельным видом, который может и не жалует лично Афину, но зато более чем несет веру в сам Олимп, а вторая уж точно без этого обойдется, да, Медуза определенно обойдется. Вот только лично Афина была способна отменить лишь все проклятие и на всех сразу, а не на ком-то одном. Да и Сфина тогда потеряет львиную долю своих текущих сил и способностей, что очень хотелось бы избежать. Так постой, так ты уже договорилась о том, что скипетр сказительницы отойдет нам, а также о своей змее. А сразу сказать, улыбка Афины стала как никогда хищной, зато теперь ты полностью в курсе происходящего, а еще заблуждается в некоторых важных лично для Афины моментах. Ну так что, ты поможешь или побежишь к отцу на Олимп, чтобы он увидел картину в этом же самом свете, приняв правильные для Афины решения. Рихтер, ох, кто бы знал, как же мне порой сложно общаться с Афиной. И вот вроде хорошо поговорили, продуктивно, несмотря на то, что я сразу понял свое изначальное упущение. Она-то, блин, вообще-то, прекрасно знает, что такое тессеракт и что за камень находится внутри него. И, как оказалось, думала, что тем последние 15 лет владеет некая Верс. А тут я такой красивый говорю ей, что он, вообще-то, на земле, считай под боком, то есть почти буквально руку протяни и возьми. А что, кто-то думает, что это будет сложно одной олимпийской богине. Да и кто говорил, что она будет одна. И то, что Афина не могла знать, где именно тот сейчас находится, небольшое препятствие, не для нее. Да уж о таком развитии событий я как-то не подумал. Я идиот. Однако, пронесло. Мы смогли договориться, хоть мне и пришлось Афине раскрыть парочку моментов о вероятном будущем и честно сказать, что лично мне посох Лаки не нужен. Нет, ну а зачем он мне? Чтобы на него любоваться, или кого-то подчинять. Ну так у меня так-то для этого Амора есть. Так что, если хочет, то пусть забирает. И это даже не самый плохой вариант развития событий, если подумать. Нет, ну а что, чем плох Олимп, как место хранения одного из камней? Уж точно лучше моего подвала, а то и лаборатории щита Гидры. Да, определенно лучше, и надежнее. Да и Олимп не жалко, в отличие от моего подвала, мне мой подвал нравится. Правда, пришлось Афину еще умаслить обещанием по поводу Сфина. Но мы, вообще-то, и так этот момент обсуждали еще во время кутерьмы с кунлунцами, где она переговорщиком выступала и прекрасно себя в этом качестве показала. И там я был более чем готов посмотреть, что можно сделать за полезную мне информацию, а также бонус в виде плоти около божественного или вполне себе божественного существа, что мне в любом случае понадобится для работы. И свой бонус я в любом случае получу, да и информация о Максимусе уже не актуальна. Так что вроде и все хорошо, и обо всем договорились, и везде одни плюсы, но вот все равно ощущения после разговора с Афиной такие, двоякие. Ох, как же она меня напрягает, заставляя что-то чесаться в черепе. Хи-хи-хи, любовь, хи-хи-хи, ага, если бы, хи-хи-хи. А вот кто меня совершенно не напрягает, так это мой замечательный зверинец, что под воздействием такого шебутного и позитивного по жизни фактора как Джубили, уже вовсю планирует, как будет помогать спасать мир, заодно задорно знакомясь с всамделошным разумным и, который, если его хорошо попросить, в теории, может заработать очень и очень много вечно зеленых денюшек вполне легально играя на бирже, никаких спекуляций при помощи Амни. Если бы столь хороший и четкий, как швейцарские часы, бизнес-план не был порушен злой и нервной Петрой, что уткнулась в свой ноут. Нам только не хватало, чтобы она таким образом случайно мировую экономику порушила, или устроила очередной экономический кризис, а то предыдущий же только закончился. Ой, да можно подумать, что очередной кризис без нее не случится. Решила не сдаваться так просто Джубили, закидывая в рот очередную чипсину. Как думаешь о мне? Поинтересовалась она у своего мобильника. Веду расчет. Расчет закончен. Согласно симуляции, ближайший экономический кризис, при текущей неоптимальной форме управления рынком, стоит ожидать в течение 2-3 лет, ответил мобильник возвышенным голосом Амнисси. Все равно нет, припечатала Петра. Ну ладно, мамочка, ай, за что, выдала Ли, потирая макушку, по которой прилетел подзатыльник. За мамочку, веско сообщила Петра. Ну так на правду не обижаются, ай, а подушкой-то за что, ай, подушка же ни в чем не виновата, тут же выдала новая Ли. Уху-уху, с чем согласилась белая подушка с серебристым отливом. Ой, прости, Алиса, не признала, тут же потеряла весь боевой задор моя рыжая и отпустила бедную подушку, приласкав в качестве извинений, после чего вновь уставилась в монитор. Так, ладно, а мне, попробуй взломать этот вариант, ну, хотя бы 2 секунды продержалась, а теперь поясни, как ты это сделала, попросила рыжая, и нее на экране что-то там замелькало. Ау, а что, так можно было, слушай, а мне, коль уж тебе самой играть на бирже нельзя, так как тебе мама не разрешает, заметила очень ехидно Ли, то тогда может просто посоветуешь, в кого уже мне вложиться, и нашла новый обходной вариант легкого обогащения. Начинаю поиск оптимальных вложений, тут же отозвалась Амнисия. Джубили, тут же вновь вспылила Петра. Поиск отменен, явно понял контекст разумный. Ой, ну ладно, молчу, злая ты сегодня, дала заднюю и сама Ли, после чего вновь обратилась к телефону. Слушай, а мне, а ты уже придумала себе аватар? Прошу уточнить запрос, отозвался взломанный мобильник. Ну, в смысле внешний вид, ты ж может и виртуальная, но что тебе мешает показывать себя в виде хотя бы картинки, а то и вообще голограммы, так ведь с тобой будет удобнее и приятнее общаться. О, в кои-то веки помело что-то разумное предложила, согласилась заноза с соседнего дивана, сказала та, что назвал своего личного монстрика своим же именем. Не осталось в долгу Ли, уху-уху, подержал хозяйку яркий, пушистый и разноцветный китайский дракон, сейчас обвившийся вокруг шеи на манер шарфа. Ильяна и Ульяна разные имена, возразила демонесса. Уху-уху, поддержала ее Ульяна, как и всегда при своих в облике той еще кровожадной и страшной твари. А тем временем разумный и не стал торопиться с ответом почти минуту, после чего выдал. Прошу передать это устройство в руки императора, для его оценки моего виртуального образа, что Ли тут же и проделала, передав мне свой мобильник, на котором, стоило мне попасть в объектив фронтальной камеры, тут же загорелся экран, где уже была во всей красе она, Амнисия. И я, кажется, с точностью могу сказать, откуда она взяла каждую деталь своего виртуального образа. На экране была окутанная тенями фигура в простом, но явно очень дорогом и качественном красном балахоне с капюшоном, из-под которого выглядывали прямые светло-рыжие волосы и в темноте которого сияла пара ярко-синих визоров глаз, освещающих тем самым стальное кукольное личико с крайне знакомыми чертами. Она взяла лицо Нярлы и разбавила его чертами Петры. «Как вам этот образ, мой император?» То, что картинка, оказывается, не статична, засвидетельствовало движение стальных губ на полностью безэмоциональном лике робота. «Вполне неплохо, а тебе самой как? Главное, чтобы вы сочли его достойным меня, мой император, и вот понимай это как хочешь, мда уж, хаем, мне кажется, или она улыбается, хи-хи-хи, шия икорна, да ты прям красотка». Тем временем оценила аватарку Ли из-за моего плеча, уху, согласилась с ней сова на другом моем плече, уху-уху, добавила к себя разноцветный типа китайский дракон Ли, уху-уху-уху. Поддержал их хор разномастных тварюшек в помещении. Ну что ж, новое утро начиналось неплохо. Дома я пробыл относительно недолго, считай, позавтракал, где пообщался с Афиной, а также оценил реакцию своего молодого зверинца, а затем и всех остальных в лице моей сестры, Дженнифер Яра, с которой у меня состоялся достаточно тяжелый разговор. Шторм вот совсем не понравилось, как и Петре на маяке, перспектива вероятного вторжения инопланетян в Нью-Йорке, а также тот факт, что я этому еще и мешать не собираюсь. Впрочем, а кому такое может понравиться? Но и то, что мы уже разрабатываем план по минимизации урона, она оценила, недовольно морщась и судорожно думая, что тут можно сделать или предпринять. Полагаю, она не удержится и все расскажет Шарлин, Впрочем, это вряд ли что-то изменит, и лично мне был важен тот факт, что и она не послала меня куда подальше с такими откровениями. Так что дальше я спокойно отправился работать. Для начала надо было перенести Максимуса со всем его скарбом в подземелье к деткам, а то мы за всей этой текучкой и кутерьмой сомни о нем чуть ли не забыли, ибо приоритеты изменились, да и ему уже бежать было некуда, как и его захваченными сподвижником, с которыми вот тоже надо было разобраться. И с последними вообще очень противоречивая ситуация складывалась. Так-то да, они и его сподвижники и выполняли его поручения, причем, местами очень яро. Вот только большая часть из них изначально самые обычные люди, которых, по факту, похитили для проведения над ними террегенезиса, ну а после поставили перед фактом: работайте добровольно на благо Максимуса или работайте из-под палки в виде ошейника на их шеях. Замечательный выбор, не так ли? В отличие от тех же бывших мародеров, их даже с повинной в полицию отправить было нельзя, так как, чисто юридически, ни за что было отправлять. И именно поэтому мы решили дать им еще один выбор, реальный выбор. Работайте теперь на нас, или мы стираем вам память, лишаем силы и отправляем туда, где вас изначально нашел Максимус. И большая часть согласилась на последнее. Однако, были и исключения, причем, не только из-за иного выбора. Первым исключением, разумеется, была та самая Аттиланка-регенератор Шааран, бывшая заместительница, а впоследствии глава королевской гвардии Аттилана. Она являлась влюбленной в Максимуса по самые уши идейной фанатичкой, что вполне искренне верила в то, что благодаря его владычеству и будущим реформам Аттилан ждет светлое будущее, ради которого можно было и запачкаться. Ее, правда, немного коробили эксперименты своего возлюбленного, но и их необходимость она вполне спокойно для себя оправдывала. И коль уж теперь Максимус попал к нам в руки, она была готова сделать что угодно, чтобы смягчить его участь. Второй же являлась та старушка со специальной маской, респиратором и силами управления Флорой, которая вот тоже была вполне себе законопослушной барышней до всего, а еще она там немножечко загибалась от рака легких. Собственно, от рака ее избавила медицинская капсула Максимуса, банально тот крайне филигранно удалив, из-за чего ей впоследствии потребовалась маска для облегчения дыхания. И в связи с этим старушка была ну очень признательна за все Максимусу. А еще у старушки из-за новых сил начала немножечко протекать крыша на поприще общения с растениями. И вот с последним банальное стирание памяти не факт, что помогло бы, а посему ее пока что придется отправить в Рейвенкрофт к местным оборотням-психиатрам с ошейником-блокиратором для поправления психики, а там уже смотреть и думать, что с ней делать. Может, внучке вернем, дабы наладить мосты с земными нелюдями, посмотрим. Третьим исключением стала та самая ковбойша с цепью, способная напитывать предметы тепловой энергией аки гамбит кинетической. И именно благодаря данной ковбойше Максимус нашел посмертие, где той когда-то отказали в прохождении террегенезиса, вот она и обиделась, а потом ее нашел беглый тиран, результат закономерен. И вот она была более чем готова пойти к нам работать в мародеры, она даже жаждала этого, а то на гражданке, так еще без силы памяти, до нее рано или поздно доберется Джейн и прикончит. А тут ей после испытательного срока еще и платить обещали. Аналогично была готова присоединиться к мародерам и та спидстерша, что использует свои способности через одно место, и это, кстати, факт, она реально свои силы через одно место просто использует, из-за чего ее каждый раз и возвращает на исходную. Но даже в таком виде она от своих сил вполне буквально тащилась и терять их совсем не хотела. А еще, как выяснилось, Максимусу она подчинилась, старательно изображая верность, дабы когда-нибудь и как-нибудь сбежать, в идеале заодно и остальных освободив. Так что ее можно было бы даже и отпустить, чутко подкорректировав воспоминания, но мы этой вполне легальной мексиканской иммигрантке с грин-картой предложили работу с рисками для жизни, но хорошей оплатой и надбавками за оные риски, и она согласилась. Плюс у нас тут оставались все так называемые альфа-примитивы в количестве 42 штук, и с ними была совсем отдельная песня. Их ведь штамповали преимущественно из бандиток, которые изначально работали на Максимуса или переходили ему дорогу в незаконной деятельности, а в последний раз так вообще из воинов руки, после чего очищали им мозги путем продвинутой шоковой терапии, а после чего загружали туда достаточно простенькие установки посредством телепатии. Так что даже если этим товарищам придать нормальную внешность и поправить кособокость, то они все равно останутся туповатыми болванчиками, отчего и вылезал закономерный вопрос, и что с ними такими красивыми делать, ответ на который мы пока так и не придумали. Ну, как не придумали, а мне эти сервиторы нравились, и она была всеми своими виртуальными конечностями только за ими начать командовать. Но ей для начала надо было показать, как она сможет командовать хотя бы одним сервитором по фамилии Гаррит. Так что этих дамочек мы пока просто разместили на маяке и обеспечили их всем необходимым для их существования, которое именно что существование. Мда уж, после чего я пошел дальше. Время не ждало, так как согласно предсказаниям Рейны, при некоторых задержках в пути к посмертию, которые она могла устроить, но не устроила, о нападении Лаки на Нью-Йорк из новостей они могли узнать еще до прибытия в свой пункт назначения. Так что счет времени и правда мог уже идти на дни. А посему я собирался сделать одну очень сомнительную вещь, которую изначально хотел отсрочить еще хотя бы на месяц, несмотря на все заверения одной безумной тварюшки о том, что уже можно, но, ох уж это, но, эх, мне лучше подготовить все задуманные рубежи обороны. Однако, если Натаниэла все же ошиблась, я ей голову откручу и скажу, что так и было. Первое. На высокотехнологичном операционном столе сканере лежала полностью обнаженная, молодая, красивая и подтянутая девушка с длинными платиновыми волосами, в которой было достаточно легко узнать Эмму Фрост в молодости. Тело девушки было жестко зафиксировано специальными держателями, не позволяющими ей сдвинуться и на миллиметр, но она и не пыталась, и не собиралась пытаться, ведь лежала на этом постаменте более чем добровольно и желала этого всем своим естеством, в этом было ее предназначение. Вокруг было множество колб-инкубаторов с аналогичными девушками внутри, что сейчас пристально, не моргая, смотрели на свою точную копию на столе, в ожидании, когда же произойдет то, ради чего их и создавали. По обе стороны от стола находились их мама и папа, молодой и красивый голубоглазый блондин, не старше их самих на вид, со столь же, как и у них, безэмоциональным лицом, их мама, напротив которого стояла прекрасная, угольноволосая девушка чуть постарше, чьи глаза сейчас сияли цветом крови и на чьих алых губах сейчас расцвела чудесная улыбка, от вида которой у большинства обычных людей застыла бы кровь в жилах, это был их папа. «Прошу, друг мой», — сказал папа, и передал маме синий ромбовидный кристалл, который тут же был имплантирован в лоб их сестры на столе. Имплантирован без каких-либо инструментов, тот на вид просто утонул в коже и кости, словно в масле, после чего раскрылся внутри черепа и выпустил там множество специальных контактов, что, ведомые волей мамы и по передаваемым папой образом и уточнением, быстро заняли свои места, оплетя мозг пациентки. Та все это время была в сознании, но не испытала никакого дискомфорта или страха, лишь предвкушение, как и все ее сестры, что разделяли с ней их общее сознание. За первым кристаллом в тело девушки было имплантировано еще два, один в грудину, а второй в позвоночник, все, как и у папы. В руках мамы появился посох, что начал расплетаться на веточке с листьями, а из ее тела были выпущены сотни белоснежных жгутиков, что затем вместе с листиками оплели тело девушки на столе. На этом все приготовления к таинству были завершены и в девушку из стола воткнулись иглы с мутагеном, как когда-то воткнулись в тело оригинальной Эммы Фрост. Из своеобразного кокона послышался крик, который тут же был поддержан всеми остальными девушками в колбах. Процесс вторичной мутации начался. Тело молодого клона Эммы Фрост будто горело в огне, каждый ее нерв кричал об этом, из-за чего ее молодой разум страдал и в буквальном смысле пытался распасться на осколки. И он распадался, но на месте утерянных осколков тут же появлялись новые, ведь она в своей боли была не одна, с ней были ее сестры, ее другие я, ее точные копии, с которыми она щедро делилась своими страданиями, чтобы хоть чуточку те уменьшить. Но вот в какой-то момент их общей агонии сил сестер стало не хватать и разум девушки на столе все же начал распадаться. Кусочек за кусочком, осколок за осколком, она чувствовала, как теряет себя, как забывает себя, всю свою недолгую, но столь радостную и интересную жизнь тут, с папой и там, с мамой, с няней, с Нерой и Флорой, с Сабри, а, с кем, там же точно был кто-то еще, кто-то, кто ей очень нравился, или не был, вдруг исчезла связь с сестрами и девушка впервые за свою жизнь испугалась, а потом забыла, из-за чего испугалась, а затем забыла и что такое страх. К концу нескончаемой агонии она уже не помнила, кто она и что она, лишь то, что надо удержать главное, чем бы оно ни было. И тут все прекратилось, Боль ушла и пришло облегчение, стало так хорошо, хоть она и не знала, что это значит, а затем она вновь ощутила других себя, что начали собирать ее заново из кусочков самих себя, ведь они одинаковы, они делят между собой все, и она первая из них, кто прошла все, пройденное оригиналом. Да, точно, она первая. Видишь, друг мой, как я и говорил, она выдержит и пройдет процедуру. Первая услышала голос папы рядом и тут же осознала, что у нее глаза все еще закрыты, а еще хвост чешется. Стоп, у нее есть хвост. Осмотр себя глазами сестер, а затем и своими собственными, показал, что таки да, есть. Круто, у нее есть хвост, и уши, и лапы, и прекрасная серебряная шерстка. Прямо как у Алисы. Шия икорна. Значит, Сабрине точно понравится. Хм, смотрю, результат вышел отличным от оригинала. Впрочем, ожидаемо. Насколько она уступает мисс Фрост, поинтересовался папа у мамы. Из-за чего первая, как и ее сестры, навострили ушки. Первое, что уступает в чем-то своему противному оригиналу, несмотря на то, что ее преобразование проводила сама мама. Смотря в чем, сказала мама, и начала пояснять, что, в отличие от противного оригинала, первая сможет в себе запасать лишь тепловую и световую энергии, но зато она вышла в ряде параметров прочнее в форме алмаза. Хоть и регенерация там у нее чуть послабее вышла, однако, зато у нее есть неплохая регенерация и вне алмазной формы. Не как у сестрички Лауры, конечно, но у оригинала вне алмазной формы вообще регенерации нет, и в лисичку первая сможет превращаться и так, без промежуточных стадий. А вот как телепат и телекинетик она тоже слабее получилась, впрочем, уровень почти папы, это же тоже хорошо, не так ли? Вот-вот, а еще она немного мельче, но это уже из-за того, что оригинал биологически старше, а значит, это не считается. И вообще, противному оригиналу она все равно не проиграет. Тем более, что шерстка у нее красивее, и явно пушистее. Да, определенно пушистее. А значит, монополии оригинала на подставление маме пушистого пузика пришел конец. Так что они еще посмотрят кто кого. Особенно в свете того факта, что их еще и больше. Да, точно, их же еще и больше. И это их неоспоримое преимущество. Ибо они смогут и папе помогать, и маме помогать, и всем-всем-всем остальным помогать. А оригинал одна, и она вредная. Вот кому она такая нужна. Так что фыр на нее. Да, фыр и точка. Рихтер. Ну что ж, первый блин получился песцом, а не трупом, как и последовавшие за ней еще четыре почти аналогичных песца, основная разница которых вышла в накапливаемых энергиях в алмазной форме. Я все пытался получить ту же гремучую смесь, что и у Эммы, но не вышло. А вот оригинальную нолик, что легла к нам на стол шестой через три дня, друг за другом клонов преобразовать было не вариант, их общему разуму нужен был отдых, ждала уже совсем иная участь. Ибо ее мутацию я целенаправленно двигал по пути усиления исключительно ментальных сил, а алмазная форма была просто. Ну, чтобы она была и чтобы в ней присутствовала на всякий случай регенерация, ибо нолик, все еще центральное тело и главный хаб всего сознания песенит. Так что как телепат и телекинетик по голой силе она уже сейчас в своем биологическом возрасте в 12 лет не уступит текущей Эмме, а как вырастет, так и превзойдет. Ага, вот только еще научится этой силой пользоваться без ограничителей, и превзойдет. Что же касается всех остальных клонов великого песца, то уже их преобразования будут потихоньку проводиться силами самой Натаниэлы, которая хочет, во-первых, сама поднатореть в направленной мутации, а, во-вторых, провести еще кое-какие связанные с этим опыты, как мы изначально с ней и договаривались. Я там максимум буду исправлять последствия. Но это не то чтобы большая проблема, не столь большая, как придумать, куда я всех остальных песенит потом буду девать. Впрочем, к тому моменту они уже должны будут более-менее социализироваться за счет первой номерной пятерки и нолика. Ибо первая пятерка – это защитницы, двух из которых я вскоре, как Натаниэла закончит со всеми их проверками, тестами и анализами, а также обредит в аналогичную себе многофункциональную одежку, заодно убедившись, что они никому по неосторожности не навредят, отправлю к детишкам-убийцам, знакомиться и учиться, а одну на маяк, тоже знакомиться и учиться, следующую в колледж Кривин, с аналогичными целями, а последняя отправиться в школу к Шарлин. И да, они будут именно что защитниками, которым уже есть что защищать, ибо в выборе между ними и моими девочками, а также союзниками, выбор для меня очевиден. Вот только они и не расходный материал, Песенита просто еще один из рубежей обороны, очень и очень зубастый рубеж, который будет очень и очень сложно убить, когда они в полной мере освоят свои способности. Но, к сожалению, свои планы по их отправке по адресам я осуществить не успел, как и еще ряд иных задумок, ибо Тессеракт уже в ночь со вторника на среду пробудился, став подавать энергию на установку, к которой он на тот момент был подключен. Это случилось как раз в тот момент, когда я, по-тихому улучшая свою центральную нервную систему, в компании с Натаниэлой смотрел на то, как развлекаются сами с собой 5 разноцветных алмазных лисиц и один просто прозрачный алмазный нолик. И ровно через 4 часа с того момента в этот мир вернулась Лаки. «Ну что ж, с возвращением, лживая сучка, а мы тебя уже ждем. И я прекрасно помню, как мы с тобой расстались, я ж существо злопамятное». Глава 71. ХМ. «Ну что ж, явно пришло время немного, а может и не немного сломать канон, а также добавить щепоточку реализма и логики», — задумчиво произнес автор, берясь за перо. «Риамфмма, лакмфмфки, мфмфм, семс», — сообщила ему на это, как обычно распятая на кровати, муза. «Да-да, я рад, что ты со мной согласна», — покивал автор, а затем нажал пару кнопок на пульте управления игрушками музы, чем заставил последнюю вгрызться зубками в свой новый кляп, закатив глаза и довольно замычав. «Мария Хилл, относительно недалеко от долины смерти в Калифорнии, но уже в Неваде, на гладкой пустынной возвышенности, что плавно переходило в несколько каньонов и гор, расположился так называемый Объединенный центр по изучению темной энергии под патронажем НАСА и ЩИТа. Официально в этом научном комплексе занимались изучением космоса и пространства, НАСА же, а также вопросами, связанными с поиском и разработкой новых источников энергии, а вот эта инициатива шла уже от ЩИТа. И всем этим данный центр более чем и правда занимался, о чем могли свидетельствовать не только расположенные вокруг комплекса громадные радарные антенны, но и все поголовно научные сотрудники. По крайней мере, те из них, что работали на поверхности и знать не знали о том, что под ними находится еще целых 6 обширных подземных уровней, которые были там задолго до того, как на поверхности над ними появились те самые антенны и здания передового научного комплекса. Каких-то 15 лет назад на данных подземных уровнях окончательно прекратил свое существование сверхсекретный проект под кодовым названием «Пегас», проект, когда-то изначально начатый еще самим Говардом Старком, а до того, если подумать, Арнимом Зала, под патронажем тогда еще Красного Черепа. И сейчас тут расположился правопреемник тех изысканий, ведь как и прежде здесь занимались тем же самым, изучением Тессеракта, и как и в прошлые разы тут вот тоже все явно начало идти не по плану. Мария Хилл, агент целого 9 уровня службы ЩИТ и текущая заместительница директора Фьюри, прибыла на этот объект лишь только что, спустя почти 4 часа с момента первого инцидента, когда Тессеракт начал проявлять некую странную активность, которую еще и заметили не сразу, а лишь через целых 10 минут. И ладно бы только это, но затем возникли иные вопиющие задержки, ибо пока дежурные вызвали посреди ночи старших агентов во главе с Романовым, а уже этот рыжий прохиндей распорядился вызвать ученых, пока последних споро доставили в лабораторию, чтобы они изучили показания с приборов, и так и не поняли, что именно происходит. Короче, лично Мария окончательно обо всем узнала и вникла в ситуацию лишь 2 с хвостиком часа назад, отдала все возможные на тот момент распоряжения и сорвалась сюда на Квинджете из хаба, а уже сейчас, на месте, активно силилась понять, что еще можно сделать и вообще как быть, собственно, как и весь путь до сюда. Ну и заодно мысленно костерила всех и вся, а в первую очередь Фьюри и Пирс с Советом мировой безопасности в придачу, ибо лично она была более чем против очередной попытки изучения этой кубической хреновины, благодаря которой фашисты в свое время пытались захватить весь мир, причем, достаточно успешно пытались. Хотя она и была полностью согласна с тем, что надо было что-то придумывать и изобретать, дабы иметь возможность нормально противостоять всяким якобы богам из скандинавской мифологии, а также всяким мутным лысым магам с их ручными демонами, но будь ее воля, Хилл бы с радостью отправила Тессеракт на солнце внутри ракеты и помахала тому на прощание ручкой. Собственно, как это и должно было произойти давным-давно в рамках проекта «Проща», вот только, как теперь Мария знала достоверно, данный проект изначально был фикцией, а жаль, идея явно была стоящей. Но нет же, решили оставить и припрятать до лучших времен, втихаря изучив. Вот и припрятали, и поизучали, а затем 15 лет назад что-то там с его участием вновь произошло, что именно даже с текущим допуском Марии узнать не вышло. И вот сейчас снова что-то происходит, история явно циклична. Хилл почти сразу отдала приказ о полной эвакуации объекта со всеми остальными местными секретными разработками из проектов второй фазы. Вот только в связи с тем, насколько странной и загадочной хреновиной являлся этот чертов голубой кубик, не факт, что даже подобная мера имела хоть какой-то смысл, ибо если этот чертов куб, якобы, заключающий в себе бесконечный источник очень специфичной энергии, вдруг рванет, то у подобного взрыва попросту могло не быть безопасного расстояния в принципе. О чем, собственно, Мария еще 2 часа назад и сообщила Фьюри по закрытому каналу связи, на что та в свойственной ей манере спокойно ответила. «Пока не наступил этот самый конец света, мы будем делать все, что можем и должны, несмотря на любые возможные угрозы. Вы меня поняли, агент Хилл?» И, разумеется, Мария тогда все поняла. И даже была более чем согласна с подобной логикой и мнением директора. Но, ох уж это но, лучше бы все же этот чертов куб отправили на Солнце, причем, в идеале, не на местное, а то мало ли. И если, нет, когда, все закончится благополучно, она вновь будет ходатайствовать о подобном. Ну или хотя бы о том, чтобы эту хреновину вновь где-нибудь заперли и снова забыли о ней. По крайней мере до тех пор, пока Хилл дослужится до директорского кресла и сама сможет отдать соответствующие распоряжения о создании уже вполне реального проекта «Проща». А то, как показала печальная практика, даже холодильник оказался не столь надежным, каким должен был быть. ХМ, а ведь тот странный и, предположительно, инопланетный артефакт, что выкрала та невидимка, тоже якобы когда-то в рамках «Прощи» на Солнце отправили. И вот сколько бы проблем вышло избежать, если бы это и правда сделали, а, эх, печально выдохнула Хилл, вторя своим мрачным мыслям и прибавляя шагу, чтобы побыстрее добраться до лаборатории с тессерактом. И она бы была совсем не против даже побежать, но разумно полагала, что персоналу и агентам, занимающихся эвакуацией, сейчас только вида бегущего начальства и не хватало. Да и сама ситуация, якобы, была условно, сильно так условно, под контролем. В конце своего пути Мария зашла в большое помещение с очень высокими потолками, которое условно можно было поделить на 2 половины, разделяемые экспериментальной телепортационной установкой в виде некоего круга из нагромождения всяких модулей, в центре которых сейчас и был тессеракт. Данный высокотехнологичный блин на подставке был направлен одной своей плоскостью на специальную платформу в дальней части помещения со сферическим потолком, где в теории должны были в будущем пытаться открывать порталы. Ну а с этой стороны от установки располагалось все остальное оборудование и рабочие места персонала. И Хилл тут уже ждал Романов со своей группой быстрого реагирования, приглядывающие за командой ученых во главе с Эриком Силвигом и Джейн Фостер, что и занимались тут изучением куба и пространства, а также робкими, по большей части теоретическими и осторожными, строго по разрешению и с соблюдением большого количества протоколов безопасности, попытками воссоздания способностей одной эволюции или способа перемещения так называемых асгарцев. Покуда совсем другая команда уровнем глубже и с еще большим уровнем секретности занималась разработками оружия на основе энергии, опять же, тессеракта. Есть какие-нибудь успехи в разрешении ситуации или новая информация? Тут же поинтересовалась Хиллу Романова, обведя взглядом умников, которых от важной работы она отвлекать не собиралась. Мария при этом поудобнее перехватила свой электронный планшет с оперативными сводками по эвакуации комплекса, возглавляемый Эклсон. Последняя там как раз отчиталась о том, что где-то за полчаса закончится очистка объекта, а еще прислала запрос просьбу предложения о привлечении к нестандартной ситуации консультантов. Ага, только Старк, а то и этого мутного, лысого инопланетянина или его ручного и не менее мутного инопланетного метаморфа тут только для полного счастья и не хватало. Но Мария в любом случае тут же переслала все это Фьюри, которую стоило ожидать не раньше, чем через час, ибо на момент начала всей этой фигни, та была где-то в Китае. И вот что, спрашивается, директор там забыла, вновь не поставив в известность о своих перемещениях своего заместителя? Нет, тем временем начал отвечать рыжий красавчик, что, как и Мария, был обряжен в облегающую, темно-синюю оперативную форму щита, с той лишь разницей, что у русского было побольше всяких отделений на поясе, Еще одна кобура с пистолетом под второй подмышкой и специальные браслеты на руках, которые ему в песочнице по индивидуальному заказу сделали. Пока у нас тут появилась только новая и на текущий момент, возможно, основная теория о происходящем, а также несколько опровержений старых предположений. В остальном же кубик как шалил, так и продолжает шалить, несмотря на все наши попытки ему в этом помешать и вообще выключить. Вот только рубильника у него как такового нет. Вроде как пошутил, но при этом очень натянуто улыбнулся Романов. Неужто даже этого лиса проняла ситуация? Бывает же. Просто вынуть его из установки точно не вариант, и что за теория? Тут же задала новые вопросы Хиллу. Если не хотим, чтобы тут все рвануло уже сейчас, не вариант, покачал головой рыжий плут. По сути, сама установка на текущий момент это единственное, что хоть как-то сдерживает куб, отводя от него излишки энергии. Да и с его возможным извлечением в принципе имеется ряд трудностей, сообщил вдовец и указал рукой на то, как прямо в этот момент одна из ученых попыталась прикоснуться к сияющему тессеракту неким датчиком, кончик которого просто взял и исчез в том самом сиянии, но при этом самой установки вокруг куба явно ничего не было, кроме того, что она тоже активно светилась и издавала тихий гул. Как-то так, что же до текущей теории, то это расширение или скорее переосмысление старой, воздействие извне. Так это все же связано с недавней утечкой из носа. Тут же отреагировала Хилл. И нас что, все же взломали? А почему тогда она не в курсе? Нет и нет, встряхнул своей шевелюрой рыжий. Эти моменты уже проверили и перепроверили трижды. В том числе и я сам, сообщил тот, чьи таланты на попроще шпионажа вообще и хакерство в частности были всем прекрасно известны и не раз оценены. Да и носа не взламывали, просто кое-кто, как обычно, пренебрег протоколами информационной безопасности. Однако тот, кто влез на их сервера, использовал очень специфичные алгоритмы поиска и вообще работы с данными. Но не суть важно, это сейчас к делу не относится. Ученые из второй группы тоже явно ни при чем, как и иные сотрудники этого объекта, однако мисс Льюис, указал он на одну примечательную дамочку, что в том году наряду с Силвигом и Фостер тоже отметилась в инциденте Стир в Нью-Мексико, и которой тут, по мнению Хиллу, делать было нечего в принципе, ибо лично у нее, в отличие от первой пары умников, не было соответствующего образования и ученых степеней в астрофизике. Она вообще недоучка-политолог, но ее сюда все равно протащила та самая парочка из учителя и ученицы, как, якобы, очень полезного аспиранта и специалиста, чему директор, почему-то, решила не мешать. И неужто эта Льюис и правда оказалась хоть в чем-то полезной? Серьезно? Здрасте. Тут же отреагировала названная дамочка, неуверенно помахав ручкой Хиллу, а затем вновь уткнулась в экран перед собой, поежившись от колкого и полного скепсиса взгляда Хиллу. Так вот, Дарси предположила, что воздействие, заставляющее так странно себя вести тессеракт, если оно все же есть, идет совсем извне, возможно даже не с Земли, так еще и нетипичным для нашего понимания и фиксации приборами методом. Тем временем продолжил пояснять Романов, чем сильно так напряг Хиллу. Это что, и правда основная теория. И мисс Фостер, теперь он указал на любовницу той инопланетянки с молотом, что тоже сейчас уткнулась в свой экран и что-то там показывала и объясняла, активно жестикулируя, Силвигу, буквально 5 минут назад даже нашла этому некое подтверждение, после того, как они с остальной командой перенастроили ряд приборов, в связи с чем я уже запросил нам сюда усиление из удара, и явно сделал это минуя Хиллу, но что-то высказывать она сразу не стала, продолжая внимательно слушать. И, собственно, сейчас ученые пытаются, что там сейчас пытаются сделать умники, Хиллу так и не узнала, ибо новый всплеск, выкрикнула та самая Дарси, и он почти на порядок мощнее предыдущего. Из тессеракта начали вылетать некие вспышки, отдаленно похожие на молнии, на целый порядок, удивился Силвик. Местная энергосист столько уже не выдержит, закончил он потерянно. Значит, перенаправляем энергию куба на основной контур установки, тут же выдала Фостер. Даже если большая часть уйдет вовне, то там хоть гасители есть, перенаправляю, отрапортовала Дарси, что-то там нажимая на своей консоли управления, после чего из установки в сторону площадки, окруженной, видимо, теми самыми гасителями, выстрелил голубой луч энергии, начав там формировать некий быстро растущий синеватый пузырь с черной как сам космос сердцевиной. И когда тот за несколько секунд достиг радиуса в пару метров, то он взял и будто лопнул. Ну уж точно не взорвался. После чего во все стороны от платформы разошлась синяя волна, а также будто огненная, если огонь может быть голубым, дымка, большая часть которой была перенаправлена гасителями в сторону полусферы потолка. Но самым главным было даже не это, а то, что площадка более не была пустой. На ней появилась, объятая тем самым голубым пламенем и припавшая к полу, рогатая фигура, которую тут же взяли на мушку 10 оперативников щита, включая Романова и Хилу, что еще успело не только вытащить пистолет из кобуры под мышкой, но и отправить через планшет запрос связи с директором, покуда ученые лбы лишь глупо смотрели на неожиданного пришельца. Но вот пламя исчезло и рогатая фигура начала медленно подниматься на ноги, позволив тем самым себя рассмотреть более детально всем присутствующим. Статная фигура, рогатая золотистая диадема, непонятно как держащаяся на голове, закрытые, темно-зеленые и определенно кожаные одежды с некими золотыми и металлическими вставками, поверх которых был одет не то аналогичный плащ, не то некое подобие пальто с меховым воротником. Темные, прямые, длинные и блестящие, а также немного растрепанные волосы цвета вороного крыла, что не спадали на плечи и обрамляли собой красивое, аристократичное лицо с острыми скулами, что придавали тому некую хищность, дополнительно подчеркнутую будто пылающими ярко-зелеными глазами, очень и очень холодными и внимательными глазами, что сильно контрастировали с лукавой и будто застывшей полуулыбкой на прекрасных губах незнакомки, которой на вид нельзя было дать и 30. В правой руке та держала странный, вроде как, золотой посох, или скорее скипетр, или лучше это вообще обозвать короткой глифой с раздвоенным лезвием, в котором был заключен некий большой, где-то с кулак размером, и сверкающий синевой кристалл. А еще от Хилу не укрылось то, что пальцы на свободной руке незнакомки явно подрагивали, дыхание тоже было тяжелым, да и на лице присутствовала испарина, а также совсем не аристократичная бледность. Ситуация явно перешла на новый уровень. И вот что в подобной, во всех смыслах нестандартной ситуации надо делать, а как себя вести, когда не знаешь, что делать, действуя по уставу или соответствующему протоколу, так и поступила Хилу, отдав кивком команду об окружении пришелицы, а затем заговорила с последней, заодно тоже начав медленно приближаться к портальной площадке. «Мэм, если вы меня понимаете, то замрите, положите ваше оружие на пол, заложите руки за голову и представьтесь». И вот последнее было не совсем по протоколу. В ответ незнакомка приподняла точеную бровку, мазнула по приближающимся к ней агентам, с нацеленным на нее оружием, безразличным взглядом, а затем произнесла: «Значит, вот так вы встречаете свою будущую царицу?» Причем, сказала она это на чистом английском, прекрасно поставленным голосом. «Ну, вам же хуже», бросила она небрежно и выстрелила сгустком синей энергии из кристалла в своем скипетре точно в Марию, тут же срываясь в молниеносный рывок к четверке агентов слева от себя, за мгновение преодолевая несколько метров до них, а также по пути умудряясь совершить еще один энергетический выстрел из своего скипетра, но на этот раз в четверку агентов по другую сторону зала. И если та же Хилу, что даже заняв административную должность в щите, никогда не пренебрегала боевыми тренировками, вполне сносно смогла уйти с траектории странного сгустка перекатом, из-за чего тот, как итог, разорвался где-то в стане команды ученых далеко позади нее, то вот второй четверки бойцов, которые сразу же после первого выстрела скипетра открыли огонь по неприятелю наряду со всеми остальными, уже не вышло полноценно избежать атаки, хоть они и попытались. Однако, взрыв второго сгустка, ударившего в стену позади них, вышел настолько сильным, что всю четверку разметало словно кегли, заодно посеча их осколками стены. И очень может быть, что так изначально и задумывалось. Не лучше ситуация сложилась и у второй четверки бойцов, к которой странная незнакомка совершила свой рывок, даже несмотря на то, что их выстрелы с автоматов однозначно достигли своей цели. Вот только, как оказалось, данной цели было глубоко плевать на очереди пуль, выпускаемые ей прямо в грудь, покуда она множила всю четверку на ноль. Первую свою противницу она подставила под выстрелы остальной тройки, заодно легким движением левой руки сломав той шею. Вторую она отправила в длинный полет изломанной куклой ударом ноги, заодно запуская со свободной руки, невесть откуда в ней взявшиеся, кинжалы, что добили все еще подающую признаки жизни пару бойцов на другом конце зала. Ну а третью противницу данная дамочка просто испепелила еще одним выстрелом со своего скипетра, после чего спокойно проткнула им же последнюю из четверых, и все это за считанные мгновения, которые закончились очередным рывком этой фурии уже к Романову с Хилу. И, к чести русского супершпиона, стоит отметить, что он умудрился продержаться дольше остальных и даже смог дать кое-какой отпор. Представленный в виде попытки вначале задержать эту фурию не только выстрелами с пары пистолетов прямо в лицо, отчего та недовольно поморщилась, когда одна из пуль чуть не попала ей точно в глаз, но и продолжая выпущенным с его браслетов специальных шокеров, тоже в лицо, на что фурия вновь поморщилась и явно уже разозлилась, и заканчивая выпуском, да-да, вновь в лицо, из все тех же браслетов некоего белесого газа, из-за которого дамочка, апчхи, чихнула, апчхи, аж дважды, чем явно заставила сильно так прифигеть русского, который до этого момента еще и умудрился уклониться от пары атак этой фурии в ближнем бою, но лишь от пары. Кха-кха, да что ж ты за монстр такой, если тебя даже эта дрянь, кха, на основе Зарина не взяла, кха-кха, прохрипел вдовец, когда на его шее сомкнулись изящные пальчики с идеальным темно-зеленым маникюром, спокойно приподнимая того над землей и напрочь игнорируя все потуги русского выкрутиться и взять руку инопланетянки на болевой. «Я не монстр, а бог», — сказала назидательно инопланетянка, «а ты прыткий и очень умелый для человека», — добавила она и прикоснулась кончиком лезвия своего скипетра к груди мужчины. Кристалл скипетра при этом как-то странно засиял, пропустив по тому самому лезвию некую синеватую энергию, что перешла по нему прямо в русского. После чего глаза Романова вполне буквально заволокла тьма, которая затем будто бы впиталась в его зрачки, разукрасив те странным рисунком голубоватых линий. «Хаэм, а еще ты вполне хорош собой, так что ты мне определенно пригодишься», — резюмировала довольно эта дамочка и поставила на пол более никак не сопротивляющегося мужчину.